Евангелие от Матфея, из главы 18. «И сказал Иисус притчу: Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, вышед, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевши происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Когда Господь Иисус Христос поучал учеников своих, как поступать с согрешающими для того, чтобы иметь мир между собой, приступил к нему Петр и в духе иудейского формализма спросил, сколько именно раз должен прощать ближнего, согрешающего против нас. Отвечая, Господь произносит притчу, которую мы слышали в сегодняшнем чтении, притчу о неблагодарном должнике. В царствах земных царь требует по временам отчета от своих подданных в исполнении возложенных обязанностей. Так и в Царстве Божьем Господь востребует от нас отчета в помыслах, словах и делах наших. Когда по смерти душа, разлучившись с телом, предстанет Творцу, по делам ее будет суждено ей или в светлых обителях, или в мрачной темнице ожидать последнего суда Божия и определения участи своей на всю вечность. Царю, говорится в притче, был приведен некто, который должен был ему 10 000 талантов. Сумма огромнейшая, долг неоплатный. Но, может быть, мы, подданные Царя Небесного, менее должны перед правосудием Божиим? Каковы же благодеяния Божие по отношению к нам, говорит святой Иоанн Златоуст? Бог даровал нам бытие и сотворил для нас все видимое. Из всех тварей, населяющих землю, в нас одних вдохнул душу разумную. Насадил рай, дал помощницу, поставил владыками над всеми бессловесными созданиями, увенчал славой и честью. Потом, когда человек оказался неблагодарным к Создателю, Бог, хотя и изгнал человека из рая, однако продолжал оказывать бесчисленные благодеяния для спасения нашего и, наконец, послал Сына Своего Единородного, отверз нам небо. И нас, врагов неблагодарных, соделал сынами, очистив от грехов в таинстве крещения и излив духа в сердца наши. Воздали ли мы не только достойную, но хотя бы самую малейшую часть долга? Действительно, говорит толкователь, 10 000 талантов должны мы, ежедневно благодетельствуемые, но не воздающие Богу ничего доброго, а благо от Него полученное, употребляющие во зло. Так как несчастный должник не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел. Спаситель говорит это применительно к обычаю древних народов. Святой Иоанн Златоуст поясняет, господин повелевает продать должника не по жестокости и бесчеловечности. Таким строгим повелением он хотел устрашить его и привести к покорности, без всякого намерения продать. В противном случае он не простил бы ему потом всего долга. Должник тот, разумев, что у него нет другого средства избавления, как прибегнуть к милосердию господина, пал к ногам его и просил дать отсрочку. «Обрати внимание на силу покаяния и человеколюбия Господа», – замечает блаженный Феофилакт. «Кто стоит возле твердо, тот не получает прощения. Здесь же, хотя покаявшийся раб просил не совершенного прощения, но лишь отсрочки, человеколюбие Господа совершенно простило и долг. Научись отсюда, что Бог дает и более того, что мы просим». Прощенный раб выходит и встречает товарища своего, который должен ему 100 динариев, сумму в 1 000 000 раз меньшую, чем та, которую он сам был должен господину и которая ему была прощена. Он начинает требовать от него уплаты и не вразумляется, даже когда этот должник просит его теми же самыми словами, которыми он просил господин только что: «Потерпи на мне, и все тебе отдам». Он не только не дает ему отсрочки, но и сажает его в темницу. «Никто из тех, кто пребывает с Богом, — говорит блаженный Феофилакт, — не бывает несострадательным, но только тот, кто удаляется от Бога и делается чуждым ему». Узнав о бессердечии прощенного им раба, господин тот отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга, который был ему ранее прощен. Когда он был должен ему 10 000 талантов, господин не называл его злым рабом, но помиловал. Когда же он жестоко поступил с товарищем своим, говорит ему: «Злой раб». «Слушайте, безжалостные и жестокие, — говорит святый Иоанн Златоуст, — вы жестоки не для других, но для самих себя, ибо обременяете самих себя грехами, которые могли бы быть прощены. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, — говорит Спаситель, — если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему прегрешение его. Не сказал «Отец ваш», но «Отец мой», ибо таковые недостойны иметь отцом Бога, замечает блаженный Феофилакт. Господь желает, чтобы отпускали прегрешение ближнему сердцем, а не одними устами. Требование Спасителя двоякое, продолжает объяснение святый Иоанн Златоуст, чтобы мы чувствовали свои грехи и чтобы прощали другим. Чувствовать свои грехи нужно для того, чтобы удобнее было прощать грехи другим, так как размышляющие о собственных грехах снисходительнее к ближнему. Итак, не будем обращать против самих себя меча своим памятозлобием. Не будем питать ненависти никому, чтобы и самим заслужить любовь от Бога. И тогда хотя бы мы и 10 000 талантов были должны, Он умилосердится над нами и помилует нас. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.